старший лейтенант, командир эскадрильи 828-го штурмового авиационного полка 7-й воздушной армии. 10 марта 1943 года на Карельском фронте во главе эскадрильи наносил штурмовой удар по авиабазе Алакуртти, Финляндия, на которой находилось крупное бомбардировочное соединение врага. Во втором заходе у командира после прямого попадания зенитного снаряда загорелся самолет. На глазах у подчиненных он направил свой пылающий штурмовик на стоянку вражеских бомбардировщиков. Родился 28 января 1918 года в деревне Цветынь Орловского района Орловской области. Русский, член ВКПБ, в 1936 году окончил Качинскую военную авиационную школу пилотов. Служил младшим летчиком и командиром звена в 3-м истребительном авиационном полку ВВС Дальнего Востока. В Великой Отечественной войне участвовал с 1942 года. Член экипажа Мухин Евгений Петрович, воздушный стрелок, родился в 1923 году на станции Коренева Курской области, член ВЛКСМ. Хротевич Вячеслав Людвигович, старший лейтенант, заместитель командира эскадрильи 35-го штурмового авиационного полка ВВС Краснознаменного Балтийского флота. 19 ноября 1943 года в Финском заливе тараном горящей машины потопил сторожевой корабль врага. Родился 3 октября 1908 года в городе Ельце, ныне Липецкой области, Орловской области. Член ВКПБ, окончил Московский аэроклуб метростроя, где затем работал летчиком-инструктором. В Великой Отечественной войне участвовал с 1942 года. 9 ноября 1943 года награжден орденом Красного Знамени и посмертно орденом Отечественной войны первой степени. Член экипажа. Быков Иван Федосеевич, лейтенант, штурман. Родился 22 апреля 1914 года в поселке Сиротино Лисичанского района Луганской области. Член ВКПБ. Окончил среднюю школу, Ворошиловградский педагогический институт, работал учителем истории в сельской школе. Окончил штурманское военное авиационное училище. В Великой Отечественной войне участвовал с 1943 года. Посмертно награжден орденом Отечественной войны первой степени. От автора. Летом 2006 года мне стало известно, что городам России будет присваиваться вновь введенное звание «Город воинской славы». Будучи депутатом Орловского областного совета, я на ближайшей сессии внес предложение рассмотреть вопрос о присвоении нашему областному центру этого почетного звания. Идея была в целом одобрена, и когда в декабре 2006 года облсовет принял соответствующее постановление, мне было поручено подготовить в наградной отдел президента Российской Федерации Путина справку к ходатайству о присвоении городу Орлу звания «Город воинской славы». В справке, которая лежит в основе этого издания, в соответствии с архивными документами подробно представлены события двухлетней борьбы орловцев и Красной армии за освобождение города Орла и территории Орловской области от немецких оккупантов. Была проведена определенная исследовательская работа со справочниками, с тем, чтобы уточнить биографические данные георгиевских кавалеров, героев Советского Союза, показать их огненный патриотизм. выражая особую признательность Александру Воробьеву за материал, собранный его отцом, известным орловским краеведом Владимиром Ильичом Воробьевым. Старший научный сотрудник Орловского краеведческого музея Александр Леонидович Зверев предоставил материал об участии орловцев в военных событиях XIX века. Кроме того, в книге использованы данные кандидата исторических наук Букаловой Светланы Владимировны, доктор исторических наук Орловского государственного университета Сергей Тимофеевич Минаков подготовил информацию о том, что происходило на Орловщине в период Гражданской войны. Русского солдата недостаточно убить, его надо еще повалить, сказал Фридрих II, узнав на полях сражений Семилетней войны отвагу русского воинства и потерпев жестокое поражение. Ярость благородная – психологическая доминанта любого сражения, в котором участвовали наши земляки-герои. «Моя жизнь – борьба» – слова эпиграфа в книге Дениса Давыдова не только автобиографичны, а не суть всех воинов, упомянутых в книге. Борьба на полях сражений, борьба за честь и независимость Родины – общий знаменатель их героической жизни. Они тем нам и запомнятся, оставшись навеки врубленными в память поколений. Егор Щекотихин. Источники и литература. Первое. Сборники документов и материалов. 1.1. «Века над Окой», «Орел», 1998. 1.2. Военная энциклопедия под редакцией Величко, Санкт-Петербург, Москва, 1913. 1.3. Герои Советского Союза. Краткий биографический словарь в двух томах. Москва, 1987-1988. 1.4. Орел из века в век. «Орел» 2003. 1.5. Отечественная история. История России с древнейших времен до 1917 года. В пяти томах. Москва, 1996. 1.6. Очерки истории Орловского края. С древнейших времен до победы Великой Октябрьской социалистической революции. «Орел», 1968. 1.7. Очерки истории Орловской организации КПСС. «Тула», 1967. 1.8. 50-летие Орловского Бахтина кадетского корпуса. «Орел», 1894. 1.9. Русский биографический словарь под редакцией Половцева. Санкт-Петербург, 1897. 1.10. Советская военная энциклопедия в восьми томах. Москва, 1976-1980. Второе. Отечественная историческая литература. 2.1. Власов. Денис Давыдов, поэт и воин. «Орел», 2004. 2.2. Воробьев. Генерал Ермолов. Свидетельства и документы. Рукопись. «Орел», 1968-1970. 2.3. Галицкий. Орловско-Крамское сражение. Разгром белых под Орлом в октябре месяце 1919 года. Москва, 1932. 2.4. Давыдов. Сочинение. Москва, 1962.